У огромного костерища сидели три огромных существа. Нанизав на длинные прутья баранину, они жарили ее, то и дело облизывая жирные пальцы. Пахло очень вкусно. Все трое беспрестанно прикладывались к кувшинам, которые они наполняли из стоявшего поодаль пузатого бочонка. Это были тролли, самые настоящие тролли. Бильбо узнал их сразу, хотя никогда раньше не видел, по росту, по вывернутым ступням и тупым мордам. Изъяснялись тролли так, что их не пустили бы ни в один приличный дом. «Разрази меня гром! Опять баранина! Третий день ее жрем! Сколько можно?» «Да, давненько я не пробовал человечьего мясца. О чем только думал этот толух Уильям, когда тащил нас сюда, чтоб мне пусто было, а кувшин и так уже пуст». Тролль подтолкнул под локоть своего товарища, присосавшегося к своему кувшину. Тот поперхнулся. «Заткнись!» — гаркнул он, откашлившись. «Вы что, болваны, думали, стоит вам разинуть пасти, как местные сами в них полезут? Ты, Том, и так уже сожрал полторы деревни, да и Берт тоже не промах. Что вам еще надо? Поди, прокорми вас, прорвы ненасытные. Нет, чтобы спасибо сказать». Уильям проглотил большой кусок мяса и вытер губы рукавом. «Боюсь, все тролли, даже те, у которых всего одна голова, ведут себя именно так». Послушав их разговор, Бильбо понял, что надо немедля что-то предпринимать. Но вот что? То ли потихоньку ускользнуть и предупредить товарищей, что у костра сидят три здоровенных и изрядно проголодавшихся тролля, готовых при случае слопать гнома и закусить пони, то ли попытаться что-нибудь стащить. Настоящий добытчик, разумеется, не сомневался бы ни мгновения. Он обчистил бы карманы троллей, там всегда найдется чем поживиться. Баранину умыкнул бы, бочонок с пивом прихватил бы и поминай, как звали. Чтобы обезопасить себя, можно бы проткнуть всех троих кинжалом и дальше «гуляй, не хочу». Но Бильбо не был настоящим добытчиком и ни разу до сих пор не встречал живого тролля, только читал о них в книжках. Ему было страшно. Больше всего Бильбу хотелось очутиться за сотни миль отсюда, но не возвращаться же к Торину и компании с пустыми руками. Хоббит не понимал, откуда взялась эта мысль, однако она не отпускала его и понуждала что-нибудь допредпринять. В конце концов он решил, что самое простое — обшарить карманы троллей, осторожно подобраться поближе и спрятаться за деревом прямо за спиной Уильяма. Берт и Том встали и направились к бочонку. Уильям по-прежнему не отрывался от своего кувшина. Бильбо набрался храбрости и сунул свою крохотную ладошку в карман тролля. Там оказался кошель размером и с хоббитову сумку. «Хо!» — с восторгом подумал Бильбо, вытаскивая кошель. «Вот так начало!» «Да, с кошельками троллей ухо нужно держать востро». Не успел хоббит вытащить кошелек, как тот вдруг завопил дурным голосом: «Эй, ты кто?» Уильям обернулся и схватил замешкавшегося Бильбо. «Чтоб мне провалиться! Берт, гляди, кого я поймал!» — гаркнул тролль. «Кто это? Да чтоб я лопнул, коли знаю! Ты кто, а?» «Бильбо Торбинс. Хоббит!» — выдавил бедный господин Торбинс, дрожа как осиновый лист. Интересно, подумалось ему вдруг, успеет ли он ухнуть по совиному, прежде чем его придушат. «Хоббит!» — озадаченно переспросил тролль. «Надо сказать, что тролли туговато соображают, и весьма подозрительно относятся ко всему новому. — А зачем ты полез в мой карман, Доб Хоббит? — продолжал расспрашивать Уильям. Двое других, между тем, с любопытством поглядывали на Бильбо. — А жарить его можно? — справился Том. — Попробуем, — отозвался Берт, подбирая с земли прут. — Маловат больно, — благодушно заметил Уильям, успевший набить живот. — Шкуру содрать, кости выкинуть, и что останется? — А может, он не один? Тогда бы пирог испекли, — сказал Берт. — Слушай, кролик недоделанный, в тутошних лесах есть еще пискли вроде тебя. Он взял хоббита за ноги и потряс. — Много! — ляпнул Бильбо, не подумав, но тут же спохватился. — Нет, больше никого! — Чего-чего? Берт схватил хоббита за волосы и больно дернул. — Что слышали? — пискляво огрызнулся Бильбо. — Пожалуйста, господа хорошие, не жарьте меня. Я вам пригожусь, я умею готовить. Если хотите, приготовлю вам такой завтрак, что вы пальчики оближете. Только не ужинайте мной. — Бедняга, — проговорил Уильям, сытно рыгнув. — Напугали малыша. — Отпусти его, Берт. — И не подумаю. Пускай сначала растолкует, как это много, и никого нет. Я не желаю, чтобы мне перерезали глотку во сне. Вот суну его пятками в огонь, живо заговорит. — Я тебе суну, — возмутился Уильям. — Это мой доп-хоббит, я его поймал. — Уильям, ты толстый старый дурак, — бросил Берт. — Я тебе это уже говорил и повторяю снова, а ты — дубина. — А вот этого, Билл Хиггинс, я тебе не спущу, — сказал Берт и ткнул кулаком Уильяму в глаз. Началась восхитительная драка. Берт отшвырнул хоббита в сторону. У Бильбо хватило сообразительности отползти подальше от дерущихся. Тролли сцепились, как два бродячих пса, громко обзывая друг дружку самыми разными именами, которые, надо признать, весьма подходили им обоим. Вскоре они уже катались по земле, дубася один другого в опасной близости от костра, а Том колотил приятелей палкой, дабы привести их в чувство. Они же от ударов, естественно, зверели пуще прежнего. Надо было уносить ноги. Но хоббит просто не мог подняться. Берт его чуть не задушил, голова шла кругом, поэтому Бильбо всего-навсего отполз в темноту и свернулся калачиком на земле. В самый разгар потасовки явился Балин. Гномов насторожил шум. Подождав некоторое время и убедившись, что Бильбо не возвращается и совиных криков не слышно, они решили идти за хоббитом. Углядев Балина, Том взвыл. Тролли терпеть не могут живых гномов, зато жареных уплетают за обе щеки. Берт с Уильямом немедля кончили драться. «Мешок, Том, да шевелись ты!» — завопили они. Прежде чем Балин, высматривавший на поляне Бильбо, догадался, что, собственно, происходит, ему на голову накинули мешок и повалили наземь. — Думаю, не последний, — пробурчал Том, — а то, ишь, доб хоббит, — говорит, — больше никого, — говорит. Да никакие они не доб хоббиты, а самые настоящие гномы. — Ты прав, — согласился Берт, — давайте-ка спрячемся. Так они и сделали, прихватив с собой дюжину пустых мешков. Стоило появиться на поляне очередному гному, который застывал, как вкопанный, в изумлении глядя на костер, кувшины с пивом и недоеденную баранью тушу. Стоило только ему появиться, как на голову опускался гадко пахнущий мешок, и гном падал. Вскоре у костра в рядок лежали Оин, Глоин, Бифур, Бофур и Бомбур, а Двалина, Кили и Фили пристроили рядом с Балином. — Передохните, малость, — посоветовал Том гномам. Бифур, Бофур и Бомбур доставили троллям много хлопот. Сопротивлялись они отчаянно, как могут сопротивляться лишь гномы, которых застали врасплох. Торин появился последним, но его провести не удалось. Он был настороже и сразу понял, что стряслась беда. Встав поодаль от костра так, чтобы его не было видно, он воскликнул громовым голосом: «Кто смеет обижать моих подданных?» «Это тролли!» — пискнул Бильбо, о котором в суматохе совсем забыли. «Они прячутся за деревьями!» «Да ну!» Торин прыгнул к костру, выхватил из пламени огромный сук и ткнул им не успевшего отскочить Берта прямо в глаз. Берт взвыл и на какое-то время утратил способность сражаться. Бильбо решил помочь Торину и вцепился в лапу Тома, толстенную, как ствол дерева. Том дернул лапой, и хоббит отлетел в кусты, а тролль... кинул в лицо Торину пригоршню углей. За это он получил суком по зубам и лишился одного клыка. Слышали бы вы, как он взвыл! Но тут со спины к Торину подкрался Уильям и набросил на гнома мешок. Битва завершилась. Три разгневанных тролля, двое с обожженными шкурами, заспорили, поджарить ли добычу, сварить или просто расплющить в лепешку. А Бильбо весь исцарапанный лежал в кустах, не смея шевельнуться от страха. Именно тогда возвратился Гэндальф. Его никто не заметил. Тролли между тем договорились подкоптить гномов, чтобы было чем позавтракать. Мысль эта первым посетила Берта, и после долгих препирательств приятели с ним согласились. — Чего их сейчас коптить? Это ведь дело на всю ночь, — произнес голос. Берт подумал, что это говорит Уильям. — Хватит, Билл, надоело. Сколько можно спорить? — А кто спорит? — удивился Уильям. — Ты, — заявил Берт, — врешь, — крикнул Уильям, и спор разгорелся заново. В конце концов решили изрубить гномов на мелкие кусочки и сварить. Достали большой котел, вынули ножи. — Может, не будем? Воды у нас нет, до родника далеко, и вообще, — произнес голос. Берт с Уильямом свирепо поглядели на Тома. — Заткнись! «А то мы так не жрамши и останемся. Скажешь еще хоть слово, побежишь за водой. Сами вы заткнитесь», — огрызнулся Том. «А ты, Билл, придержи язык, тебе бы только посупротивничать». «Помалкивай, пугало», — взъярился Уильям. «Сам пугало не остался в долгу, Том». Словом, тролли, как говорится, перешли на личности. Наконец они поутихли и истолковались. Сядем, мол, по очереди на каждый мешок, расплющим гномов, а потом сварим. — На кого на первого сядем? — поинтересовался голос. — На последнего, — ответил Берт, разумея Торина, от которого пострадал его глаз. Он-то думал, что говорит с Томом. — Совсем чокнулся, уже сам с собой болтает, — пробурчал Том. — Решил, так садись. «А где он?» «Вон», — показал Берт, — «в желтых носках». «Ерунда», — возразил голос, подражая Уильяму. «Не в желтых, а в серых». «А я говорю, в желтых», — уперся Берт. «Точно», — согласился Уильям, — «в желтых». «Чего же ты вопил, что в серых?» — удивился Берт. «Я? Это не я, это Том. Еще чего? Это ты, Билл». — Двое против одного, так что закрой пасть, — велел Берт. — Это ты кому? — осведомился Уильям. — Хватит! — гаркнули хором Берт и Том. — Время идет, вот-вот рассветет, надо дело делать. — Наступит рассвет и обратит вас в камни, — торжественно произнес голос. В этот миг небо над холмами порозовело, в ветвях деревьев защебетали птицы. Уильям застыл, пригнувшись к земле, Берт с Томом тоже замерли. Они стоят на полянке и по сей день. Двое смотрят на третьего, а птицы вьют у них на головах гнезда. Ведь вам наверняка известно, что троллям опасен солнечный свет, и потому до восхода солнца они должны спрятаться под землю, иначе навсегда превратятся в камень, из которого и сотворены. Это и случилось с Уильямом, Томом и Бертом. — Так-то оно лучше, — проговорил Гэндальф. Он вышел из-за дерева и помог Бильбо выбраться из колючего куста. Только теперь хоббит догадался, что это маг заставлял троллей припираться между собой, искусно подражая их голосам. За спором тролли и не заметили, как наступил рассвет. —